vernos y pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. En duo som kommer från Norge. Du checkar checkin. Моя идея заключается в том, что отношение человечества к искусству сейчас ретроградно, а не наоборот, как могло бы показаться. Оно наследие глупости и прошедших эпох. Я смотрю в фильмах и сериалах, что висит на стенах, в квартирах и офисах людей, особенно в офисах. И вот смотришь, иногда какая-нибудь клякса просто размазанная по холсту. Чаще всего думаешь, блин, вот смотришь, в магазине продается в художественном этот натянутый белый холст, на котором может быть что угодно. И потом смотришь на такие картины на стенах и такой, блин, такой красивый холст испортили, замазали. А иногда что-то типа взяли лопатку просто и что-то вроде цементного раствора такого объемного просто взяли, шлеп. И провели лопаткой. Это засохло и повесили. Главное в современном художестве, как я понимаю, чтобы ничего не отваливалось. Потому что когда оно будет висеть на стене в офисе, где люди заняты, деловые, и отваливаться, это будет плохо. Ну, конечно, уборщики будут убирать, но оно, эти куски, их может даже пылесос не захватить. Поэтому главное, чтобы с такой картины не было мусора. Вот. А так, в общем, все нормально. И как вообще воспринимать такое искусство? Я его прекрасно воспринимаю, мне оно нравится. И если мазок особенно этой лопаткой, особенно не художественен, особенно небрежен, это в этом есть смелость. Я понимаю, что для офисов там подбирают под цвет интерьера, и оно все, в общем-то, достаточно утилитарно. Но те, что продают за миллионы долларов в арт-галереях, в общем, такие же точно продают. Просто одни продают за 5000 долларов, просто чтобы украсить интерьер. Картины такой, которая подходит под цвет окружающей обстановки. И то, что продают там за миллионы долларов, ну, в общем-то, точно такие же. Между ними нет никакой разницы. Реально нет никакой разницы. Они просто занимают разные ниши рынка, так повезло. А от чего это зависит, это мы сейчас обсудим тоже. И понятно, что это искусство, в котором нет уже объективности. Это искусство, в котором уже есть чистая эстетика, которую так и нужно воспринимать. И в этом отношении с этим искусством нет никаких проблем. И нет к нему даже никаких вопросов. Но когда оно попадает в пространство социума, и когда социум решает покупать его за 1000 долларов, за 5000 долларов или за 5 миллионов долларов, социуму все-таки нужно объяснение. Социуму нужен код. Социум работает только в рамках чего-то общепонятного и объективного. Когда люди чего-то не понимают, а большинство людей не понимают такого искусства, скажем прямо, подавляющее большинство людей, почти все, вне зависимости от того, что они там себе внушили. Им нужно объяснить, почему вот это стоит 1000 долларов, это 5000 долларов, это 5 миллионов долларов. И почему он должен повесить на стену вот этот вот раствор, который взяли лопаткой и провели один раз по холсту. Когда люди не понимают, им нужно это объяснять, им нужен код. Им нужна привязка к этому объективному. И отсюда, например, много всех этих вот фильмов про расшифровку чего-нибудь. Про расшифровку Библии. Это самое популярное. Там, работать с буквами и пытаться расшифровать истины, которые расшифрованы в Библии. Потому что вообще непонятно, зачем этот текст нужен. Ну, понятно людям. Как бы это самое. Ну, потому что действительно непонятно, зачем этот текст нужен. И вот, и поэтому хорошо бы это понять, расшифровав то, что закодировано в буквах библейского текста. А иудеи со своим старым Ветхим Заветом только этим и занимаются всю свою историю, как нация интеллектуальная, они все пытаются расшифровывать. И до самых-самых-самых смешных случаев, вот опять же в этих всех фильмах и сериалах, когда начинают расшифровывать там Декларацию независимости Соединенных Штатов, там федералист, все что угодно, казалось бы. Что тут расшифровывать, тут все вообще на поверхности. Но я понимаю, что это всего лишь глупые фильмы, что это фикшн, но откуда взялась такая идея и почему эти фильмы стали настолько популярны, что даже я о них узнал? Потому что людям даже очевидно рациональные вещи вроде Декларации независимости не то что непонятны, они не собираются думать так глубоко и так долго. Им нужно расшифровать до самого базового уровня. Им нужно расшифровать до легенды, до мифа или до просто места, где зарыт клад, в котором много золота. До чего-нибудь совсем простого, чтобы мозг можно было совсем отключить. И поэтому здесь либо клад, либо мифология. И в том, и в другом случае можно уже ни о чем не думать. Миф просто произойдет тогда-то и то-то, или то-то хорошо, а то-то плохо. Миф предоставляет информацию, которую принципиально не нужно проверять. Это просто набор понятий, в которые нужно верить и которым нужно следовать. Либо вот где зарыт клад. Или когда будет конец света, например. И то же самое люди просят и для художественных произведений. Им нужен код в этих художественных произведениях, чтобы, если этот код не разгадан, они поняли бы, что они чего-то не понимают, потому что есть код, который им пока что еще непонятен. Либо, если этот код разгадан, это было бы простое и четкое объяснение, почему эта мазня, сделанная цементной лопаткой, сейчас висит у них на стене. И этот код нужен им вообще для всего искусства. От Мона Лизы, почему она такая популярная и что скрывает улыбка Мона Лизы. Ну, мы сейчас знаем, почему она настолько популярнее остальных. Из-за воровства ее там где-то на рубеже веков. И из-за всей суматохи, которую она вызвала. И до современных пятен. И вот этот код критики, в общем, людям и предоставляют. И словесный, рассказывая о невъебезности именно этого мазка, именно этого угла его направления, именно этого цвета и именно этого уровня объемности этой текстуры, в отличие от всех остальных, которые существовали когда-либо в искусстве человечества, либо дают уверенность в чисто эстетическом коде, который тут же сакрализирует многомиллионной ценой этой картины. То есть, да, это просто мазки, это чистая эстетика, но эта эстетика абсолютно outstanding. Эта эстетика просто не сравнится ни с какой другой эстетикой, которая существует сейчас. Она настолько индивидуально революционна. И вот в этом отношении я не в состоянии воспринимать словесную интерпретацию творчества уже давно, еще со школы, когда учительница литературы рассказывала о вполне себе классических школьных произведениях. И сейчас я читаю в каналах о современном искусстве там пост под каким-нибудь очередным постом, ну или иду на какой-нибудь арт-проект и читаю. И я читаю очередной панегирик. Я читаю очередную историю о том, какие вечные вопросы отражаются в этом произведении, будто литературное или изобразительное, и как оно отличается от всех остальных произведений, какой вклад в историю мирового искусства оно вносит, и при этом я получаю ноль информации, потому что, по-моему, как минимум со студенческих времен, дай мне абсолютно все, что угодно, и я напишу к нему точно такой же панегирик. Потому что это все что угодно создано автором, который не может абстрагироваться от общемировой эволюции творчества и не может абстрагироваться от общечеловеческих проблем. И это все в нем можно найти, все это можно свести, все это можно описать. Если там есть хоть элемент творчества, это будет развитие тоже. Своя собственная индивидуальная ведь развития мирового искусства, мирового творчества. И все это точно так же можно описать. Я все это также могу сделать с абсолютно любой квар-картиной и с абсолютно любой, да, и донцовой, если мне это заказать. Вообще без проблем. Все эти панигерики, поэтому они имеют как бы ноль информации. Как-то, видимо, по-другому может... При этом я не спорю, что в некоторых из них правда. Просто эту правду невозможно различить. Как-то по-другому, может, это надо подавать. Надо, как бы, может быть, в сравнительном аспекте весь круг современников, с которыми можно сравнить и показать, чем это отличается от них. Почему я должен читать это, а не то. Почему это стоит $1,000,000, а то стоит $1,500. Потому что в результате чтения этих панигириков я этого не понимаю. На то, что стоит $1,500, я могу написать точно такой же панигирик, а если нужно, в 10 раз большего объема и глубины. Но ведь любого автора можно просто почувствовать изнутри, если в нем что-то есть. Знаете, как моим любимым автором стал Мондриан? Я просто открыл Corel Draw и начал рисовать и раскрашивать цветные простые геометрические формы, перекрывающиеся. Линии, круги, треугольники, квадраты, расположенные в виде абстракции. И делал из них картины. Они перекрывались, там разные способы перекрытия, меняли цвет. И я в Corel Draw игрался просто с этими фигурками и делал из них картины, ну прям по Мондриану, только не с полями, расчерченными линиями, а с полями плюс геометрическими фигурами. И... В конце концов, обрел к этому вкус. Я начал чувствовать гармонию расположения цветов, композиции этих фигур. Так что, в общем, я создавал картины, в которых я уже не могу ничего изменить. Как бы даже подвинуть на миллиметр какую-нибудь из объектов или изменить цвет я уже не могу. Каждая из них я добивался того, что она была сама в себе в своем роде совершенством. И так я понял Мондриана и его полюбил. И так я понял, что нет никакого кода. И нет ни в поэзии, и даже не в прозе, нет тем более в изобразительном искусстве или в музыке. Тем более нет никакого кода. Чем больше я читаю не художественных произведений писателей, их понимание реального объективного мира — тем более я ужасаюсь. Просто ужасаюсь. Вот вчера прочитал Томаса Эллиота. Там была целая книга, но я ее не стал читать, потому что мне хватило с самого начала. Его идеи об организации общества, цитирую. «Пуритантизм гигиенической морали в интересах производительности, единообразие взглядов, обеспечиваемое пропагандой, и искусство, поддерживаемое лишь тогда, когда оно льстит официальным доктринам своего времени. Тем, кто способен представить себе подобную перспективу, и кого она именно поэтому отталкивает, следовало бы указать, что единственная возможность контроля и сохранения баланса – религиозный контроль и баланс. Единственно надежный курс для общества, стремящегося к развитию и к продолжению своей творческой активности в искусстве об устройстве цивилизации, это стать христианским. Такая перспектива предполагает по меньшей мере дисциплину, неудобство и дискомфорт. Однако здесь, на Земле, как и в жизни вечной, альтернативой ада является чистилище. Мое главное положение вкратце заключалось в том, что либерализированное или негативное состояние общества должно либо перейти в состояние постепенного упадка, которому не видно конца, либо, будь то вследствие катастрофы или нет, преобразоваться в некую позитивную форму, которая, вероятно, окажется фактически секулярной. И не надо делать вид, будто этот секуляризм близко напоминает какую-нибудь систему в прошлом или же те системы, которые можно наблюдать ныне. Все ясно и так. Англосаксы обнаруживают способность к выхолащиванию своей религии. Причем, похоже, превзошли в этом другие расы. Но если мы не захотим смириться с перспективой того или иного исхода из названных выше, единственной оставшейся возможностью будет возможность построения позитивного христианского общества. Соотношение между христианским государством, христианской общиной и сообществом христиан может быть рассмотрено в связи с проблемой веры. От политиков, как минимум, требуется минимальный осознанный конформизм поведения. Направление мыслей, которые я намерен не более чем обозначить в качестве путей для осуществления христианского общества, должны неотвратимо столкнуть нас с такими проблемами, как гипертрофия мотива прибыли в социальном идеале, различие между использованием природных ресурсов и их эксплуатацией, а также использованием труда и его эксплуатацией, несправедливое преобладание прибыли у перекупщиков противовес первоначальному производителю, злоупотребление в сфере финансов, грех ростовщичества и с прочими чертами коммерциализованного общества, которое должно быть исследовано на основе христианских принципов. Вот. И точно так же с остальными, которые либо бывают совсем коммунисты, либо несут бред, абсолютный бред, который, во-первых, который не интересен. Еще раз привет всем моим друзьям, почему они для меня так важны, и почему бы я не остался даже на ужин с Эллиотом. Это просто неинтересно. Это просто такой бред, который вне естественного развития мысли, которое могло бы осуществляться на протяжении этих столетий, если бы человек мыслил. Это просто шаблоны. И вот эти вот шаблоны бреда, они повторяются большинством великих гениев и сильных мира всего, там, от Вагнера и Толстого, и вот до Эллиота и прочих. Они здесь просто даже нечем рассуждать, они просто неинтересны. И причем реальные проблемы мира, которые угрожают ему, здесь даже не затрагиваются. И все те проблемы, даже если они существуют, которых он касается, человечество решает абсолютно другим путем, потому что все эти романтические, идеалистические позиции, на которых стоят все эти деятели культуры, писатели, музыканты и философы, кстати, то же самое. В общем, у 99 из 100 из них это те же самые шаблоны, там, капитализм, глобализация и прочее, прочее. Они решаются прекрасно и с абсолютно другими способами. То есть эволюция человечества, эволюция мира идет совсем другим путем. Но они вообще по нулям, вообще по нулям. Ну, то есть любой из моих друзей осознает реальность гораздо лучше, чем все эти великие писатели. Все настолько плохо. Настолько плохо, что я теперь начинаю понимать, что стать писателем – это реально жертва. Потому что мозг в его обычном понимании, видимо, тебе придется отключить. Вот ты пишешь романы, ты как бы проникаешь в какой-то степени, в какие-то сферы человеческой природы, человеческого духа, взаимоотношений, души. Но это все какое-то, как и Платон писал, видимо, священное действие, при котором твой мозг отключен. Потому что если тебя обычными, простыми словами, вне художественной литературы, вне твоих произведений, расспросить о чем-нибудь, касающемся объективного мира и реальности, ты будешь нести такую чушь. И причем эта чушь, это даже не какая-то индивидуальная чушь, которая хотя бы могла бы быть интересна. Это перебирание всех тех же самых шаблонов, которые общие для них, для всех уже не первое столетие. С капитализмом, космополитизмом и взять все и поделить. И поэтому, да, никакого дополнительного кода нет ни в поэзии, ни в изобразительном искусстве. По крайней мере, кода, который вложил бы сознательно их автор. Но эволюция интерпретации этого кода, она продолжается, и мы видим ее от книг Малевича, который списывал тома для того, чтобы теоретически обосновать свой кубизм, и до современных каких-нибудь статей про арт-проекты, которые иногда читаешь, и понимаешь, что там, в общем, арт-проекта как такового нет. Там делают какое-то одно простое действие, а все остальное — это его описание, интерпретация и осмысление. И интересно, что на таких порталах иногда читаю некоторые статьи как бы про арт-проекты у этого арт-проектора. А арт-проекта есть название, но прочитав всю статью, я так и не понимаю, в чем заключается арт-проект. Конкретно, физически, что делают при этом. Только рассуждения, написанные очень неудобно читаемым языком, такой интеллектуальный панегирик, который бы его обосновывали. Просматриваю еще раз и убеждаюсь, что действительно про сам-то арт-проект ничего не написали. В чем он заключается, что делается, что происходит-то в реальном мире. Видимо, забыли написать, сосредоточились на том, чтобы просто разглагольствовать о его культурном значении и о его смыслах. И вот это движение в сторону кода, в сторону объяснения, оно продолжается по мере абстрактизации искусства, по-видимому. И в конце концов сейчас это искусство, это, ну, для совсем уж идиотов, это просто банан, приклеенный к стенке, который выманивает у покупателя 6 миллионов долларов. Ну и правильно выманивает. Ну то есть богатых людей становится все больше, и концентрация идиотов среди них тоже становится все выше. Если возможно выманить у них 6 миллионов долларов, я тут солидарен с так называемыми художниками, хотя в данном случае это, конечно, никакие не художники, но если у него получилось у какого-то идиота выманить 6 миллионов, он молодец, я тут с ним солидарен, я бы тоже так сделал. Вот, и в искусстве остается все меньше как такового искусства и все больше объяснения, почему мы должны считать это искусством. Все больше расшифровки кода. И с одной стороны, это правильно. Например, в музыке попсой можно назвать то, популярной музыкой, можно назвать то, что не требует дополнительной подготовки и дополнительных знаний для понимания этой музыки. Поэтому и рок-музыка — это попса во многом. По крайней мере, раньше была. Когда уходит ее время, нужно уже некоторая подготовка, чтобы ее понять. Но когда это массовое явление, массовая музыка, это все поп-музыка. Неважно, называется она роком или поп. Если можно просто услышать и понять, и отреагировать на нее. Потому что не попса, не поп, это то, что так просто сходу изначально не поймешь. Это то, для чего тебе нужно пройти вместе с ними какой-то путь эволюции, какой-то путь познания. В общем, даже и, казалось бы, совершенно базовая, примитивная хаос-музыка оказывается не поп, потому что если вы ее поставите, сколько бы вы ее ни ставите, вы будете слышать только один уц, уц, уц, уц, совершенно одинаковый, с некоторыми переливами. Но на самом деле оно ведь и не предназначено для вас, оно не предназначено для такого слушания. Это в 80-х годах, там, в начале 90-х была своя эволюция хаос-музыки и гараж-хаус-музыки, которая в этих больших, часто подпольных клубах, гаражах лондонских эволюционировала постепенно в течение нескольких лет. И нужно было присутствовать при этой эволюции, и нужно было эволюционировать вместе с ней, причем там же, в условиях этого клуба, танцуя под нее под экстази и развиваться вместе с этим диджеем, который постепенно менял эту ритмичную музыку. Это жизнь, это действие, это присутствие. И тогда вместе с ними вы, конечно, бы это поняли, будучи одним из них. А сейчас, просто послушав это в наушниках, вне контекста, вне этой эволюции, вне развития этой культуры, конечно, вы ничего не поймете. Ну, в этом случае это не популярная музыка. А в изобразительном художественном творчестве непопулярная и требующая какой-то эволюции объяснений — это подготовка и понимание развития исторических стилей, которое привело к разделению формы, экспрессии и объективных изображаемых объектов, и подготовка вас к восприятию чисто эстетического начала художественного творчества. Да, тут подготовка нужна. Но это не значит, что существует объяснение, какой-то шифр именно вот этой комбинации, вот этих вот, вот именно этих конкретных пятен за 5 миллионов долларов. Вот здесь, в этом отношении, как раз в свое время возникла проблема с музыкальной критикой, с музыкальными журналами, когда появилась электроника. До этого, там, в 70-х, в 80-х годах был рок, у него были тексты, и у него была социальная позиция и направленность, и там было о чем писать. Можно было заполнять музыкальные журналы критическими статьями, разбирающими песни этих рок-групп. Там все было по-человечески. А потом появилась электроника. И там, в общем, ничего не стало вообще. То есть там шум, скрежет, восьмибитное пиканье. А как писать о такой музыке? Это стало большой проблемой для музыкальных критиков и для музыкальных журналов, потому что рок отходил на второй план, и мир вступал в эпоху электронной музыки, о которой, в общем-то, ничего не напишешь особо. Ну, то есть, конечно, можно попробовать, но нужно многостраничными статьями заполнять многочисленные журналы музыкальные. А тут пришло искусство, которое каждый пацан может делать в своем музыкальном редакторе на своем персональном компьютере. И знаете, просто у этого музыкального редактора просто вы можете скачать миллион, бесконечное количество плагинов, модифицирующих звук. И у каждого плагина вы можете бесконечно менять настройки и вызывать какие-то новые звуковые эффекты. А этих плагинов тоже бесконечное количество. О чем тут писать вообще? Как вы вообще поймете, кто из них лучше, а кто хуже? И вот я наконец понял, что одно из главных достижений современного искусства – это единственно существующий настоящий код и музыкального, и художественного изобразительного творчества, и любого другого. Это расширение границ творчества, расширение границ искусства. Когда творчество, искусство сливается с жизнью, так глубоко в него проникает, что любое проявление жизнедеятельности можно назвать при желании творчеством. Я вообще как-то подумал, какое может быть формальное определение творчества или формальное определение искусства, и я понял, что в нашем мире такого, в общем-то, как такового его уже нет особо. И творчеством можно назвать все, что мы, в принципе, решили назвать творчеством. То есть любой акт, любое действие, любое явление человеческого сознания, человеческого творения, человеческого действия, труда мы можем публично назвать творчеством, и тогда оно уже будет рассматриваться как творчество, этого достаточно. То есть если где-то в информационной среде что-то обозначено как акт творчества, только само обозначение публичное этого явления как акта творчества уже включает его в сферу рассмотрения его как акта творчества. Дальше в информационном пространстве оно будет находиться просто в списке актов творчества, если хоть раз публично оно таковым заявлено, рассмотрено где-либо. И то же самое со всеми видами творчества. Вот этот вот как бы примитивный попсовый вопрос неофита, незнакомого с творчеством, умеет ли этот художник вообще рисовать, а вот на самом деле это не факт. А почему вы думаете, что все они умеют по-настоящему сейчас рисовать? В общем-то, а почему они должны это делать, если он берет лопатку и делает вот этот вот мазок какой-то там акриловой мастикой? Почему он должен уметь по-настоящему рисовать? Где тут связь вообще? Почему пацан в своем сэмпловом музыкальном редакторе, играя с плагинами и выстраивая как из кусочков свой электронный трек, а то и не выстраивая, просто создавая эмбиентную или индустриальную звуковую картину, звуковое панно, он должен уметь играть на каких-то музыкальных инструментах или вообще знать ноты? Вообще ноты к современной музыке вообще уже неприменимы, потому что ноты, они подразумевают какое-то стандартное звучание каких-то стандартных музыкальных инструментов, под которые нотная грамота и была разработана. А когда ты всего лишь одну ручку одного из бесконечного количества плагинов сдвигаешь, и у тебя меняется звук, ты это изменение никак не можешь отразить в нотах. И когда у тебя все звуки мира, которые существуют, и плюс бесконечные их вариации, твои обработки входят в твое музыкальное произведение, ты никак не можешь уже пользоваться нотами. То есть главное направление развития искусства в наше время, современного искусства, это спускание его в мир, растворение в реальности, сливание его с жизнью. В пространство искусства включена вся жизнь, любые проявления, включено все что угодно. Об этом задумывались и к этому стремились уже деятели Серебряного века. Некоторые считают, что груз культуры их поглотил, они оказались погреблены под ним, не смогли его переработать. Но слияние творчества, искусства с жизнью – это была их заветная цель. Они пытались и изменить искусство, и изменить свою жизнь так, чтобы слить одно с другим, чтобы оно стало неотделимо друг от друга. Это было их главной романтической целью. Нельзя сказать, что они в этом преуспели, хотя, с другой стороны, может быть, кто-то и преуспел, потому что в воспоминаниях встречаются люди, которые почти ничего не оставили, их невозможно оценивать с точки зрения вот традиционных художников по их произведениям, но говорят, вся их жизнь была таким произведением, таким искусством. Тут даже проблема не в том, достигли они этого или нет, а в том, что а как мы оценим, достигли они этого или нет. То есть мы оцениваем жизнь и деятельность какого-то конкретного человека по старым классическим мерилам, способам, что у нас на жестком диске записано им из музыки или на нотных листах, что у нас за тексты стоят на полочке, которые написал этот человек. То есть, а как мы будем оценивать слияние жизни и искусства, вообще говоря? Ну, прожил эту жизнь человек, слияние жизни и искусства. Во-первых, если он что-то оставил, мы будем опять же читать то, что он оставил, как писатель, как поэт, как музыкант. И даже не будем знать, как там это слияние произошло, там не произошло, если не заинтересуемся его автобиографией, жизнью отдельно и конкретно. А если это человек, который действительно воплотил в себе слияние жизни и творчества, но при этом не оставил что-то, что на полочке стояло бы так же, как стоит у нас от Блока или Есенина, опять же, только какой-нибудь специалист по воспоминаниям современников это будет знать или что-то типа это, ну то есть и что? Ну вот произошло это слияние, как мы этот эпохальный момент в эволюции человеческого вида, духовной эволюции, как мы его сможем зарегистрировать, чтобы все об этом знали, что произошел этот переход, что творчество, искусство и жизнь слились и стали одним целым. Как мы это поймем? Когда нам нужно собрание сочинений просто, чтобы оценить жизнь и творчество этого человека, и безо всяких там слияний. Вот, и хотя жизнь, видимо, не стала творчеством и не стала искусством, само творчество и искусство спустилось к жизни и растворилось в ней. Всякая культура в своей эволюции проходит три главные стадии. Религиозный период, период искусства и творчества и период науки и технологий, рациональный период разума. И при этом в каждый из других периодов остальные периоды, они вполне себе нормально живут, развиваются. И причем в них случаются совершенно эпохальные вехи, но тем не менее они не становятся другим периодом. Почему? Потому что это вообще трудно осознать. Например, развитие культуры и искусства продолжается и сейчас. Оно было и в религиозный период. Почему вот там какой-нибудь 19 век, это все-таки период развития культуры и искусства, а еще не науки и технологий, и не религии, хотя продолжали существовать и развиваться и те, и другие. Здесь возникает образ какой-то волны, причем волна именно этого способа миропознания, например, религии или, например, искусства, творчества, она оказывается просто как бы выше, доминирует над остальными двумя волнами, и она оказывается важнее для нас, существеннее в описании этого периода развития человеческой культуры и цивилизации. И поэтому мы называем этот период развитием, там, периодом развития искусства. Но на самом деле все остальное тоже продолжает развиваться, и причем даже может совершать какие-то совершенно ключевые для дальнейшего развития революции. А потом, когда период этого способа познания реальности и взаимодействия с ней проходит, оно тоже продолжает развиваться, но это уже выглядит не как одна волна, ведущая вперед развитие человеческой культуры. Это выглядит как некая диверсификация, которая, понимаешь, фоном будет существовать, в общем, теперь уже всегда. Она заняла свое естественное место, и в ней уже не заключается весь смысл и жизнь развития человечества. Это уже не волна, не цунами, накатывающаяся на новые территории. Это древо своими все более мелкими ветвящимися веточками, покрывающее все более полно доступное в этой культуре пространство. Моя подруга как-то скинула мне рисунки каких-то сибирских крестьян 17-19 века, разумеется, на религиозные темы. Эти рисунки, они прям вообще никакие. Ну, просто крестьянин, который, не умеющий рисовать, намалевал что-то и сказала, что они имеют художественную ценность. Я, сколько мы не спорили, так и не смог добиться от нее, где там эта художественная ценность, потому что, ну, совершенно такие банальные картинки на библейско-апокалиптические сцены, которые нарисовал бы крестьянин, который вообще не умеет рисовать. Детские такие рисунки. Вот. И она привела пример, что очень многих современных художников начала 20 века они вдохновляли. И я сказал, что это нормально, потому что современные художники, западные, европейские, они пытались уходить из пространства, уже как бы прошедший путь своего развития европейской культуры и цивилизации, искать что-то первобытное, искать что-то новое, искать что-то дикое, которое вдохновляло бы их, которое несло бы в себе какие-нибудь новые идеи, несло в себе витальность реального дикого мира, которое можно было бы вдохнуть в свое творчество. Так что они, в общем, вдохновлялись не только этими детскими рисунками этих крестьян сибирских, они вдохновлялись всем чем угодно, ездили по миру там любым диким творчеством, народным творчеством. Но если посмотреть на рисунки, которые сейчас стоят тоже десятки миллионов, общепризнанные этих самых художников, там, например, она привела в пример Матисса, который об этих рисунках сибирских неграмотных крестьян хорошо отзывался. И я посмотрел на танец Анри Матисса, и если мы будем говорить о самом рисунке, вообще этот рисунок Анри Матисса еще более примитивен, конечно, чем рисунки этих крестьян. Тут нечего сказать. Как бы тут вполне можно вдохновляться. Ну, то есть, в Матиссе виден смысл при этом, конечно, даже в этом примитивизме. У крестьян просто детские рисунки на библейские темы. Там нет никакого смысла в этом смысле. Но вдохновляться вполне можно. Но когда слышишь бесконечные панегирики закрашенным куском холста Марка Ротко, например, понятно, что закрасить холст тоже можно с эстетическим чувством, а можно без. Но мне кажется, практически любой художник и даже декоратор сможет подобрать цвета и линии, чтобы закрасить часть холста так, чтобы это было симпатично эстетически. Мне кажется, здесь не нужно быть мировым художником. Нужно, конечно, быть мировым художником, чтобы первым закрасить холст и подать это как художественное произведение именно в тот момент, когда человечество, присытившись уже всем другим, решит признать, что да, мы признаем это как художественное произведение и как новый этап. Все, кто просто закрашивал холст до Ротко, умерли в нищете, потому что это был просто закрашенный холст. Совершенно так же художественно закрашенный, с тонкими эстетически подобранными нюансами цвета. И когда теперь показывают линии Поллока на его картинах с придыханием, с которым нужно показывать картину гения, которая продается за много миллионов долларов, ну да, как бы очень эстетически правильно налиты эти полосы. Но, скажем прямо, любой, сколь угодно маломальский, не просто художник, но человек с хоть каким-то вкусом сможет это сделать. Чуть-чуть по-своему, потому что во всем должна быть индивидуальность. Или совсем по-своему. Но если вы этим займетесь, так же, как и я в Corel Draw занялся расставлением раскрашенных геометрических фигур и добился своего результата, также вы добьетесь своего результата, если у вас есть хоть какое-то художественное чутье. А таких людей в мире сейчас, ну, как минимум десятки миллионов. И поигравшись с той техникой, которую вы избрали, вы достигнете совершенно индивидуального, осмысленного, с художественной точки зрения, прочувствованного вами результата в геометрических фигурах, хаотических мазках, струйках краски под Поллока. Но ваши картины не будут стоить десятки миллионов долларов. Скорее всего, даже ваши друзья их не оценят. К этому нужно быть готовым. Потому что то, что продается за десятки миллионов долларов, это здесь вопрос не в искусстве. Оно тоже хорошо, так же, как будет хорошо и ваше, если вы честно будете творить, и миллионов других таких же художников. Но то, будет ли оно лежать на помойке, когда вы его выбросите, и никто не захочет его взять, ну, потому что это просто испачканный холст. И то, которое продают за 1500 или 5000 долларов для оформления интерьера, и то, которое продают за миллионы сейчас, и то, которое вошло в историю, потому что это Поллок или Марк Ротко. И вы спросите себя, а чем именно на уровне действительно художества, творчества оно отличается? То есть, если инопланетяне сейчас вот это вот, эти картины получат, как они смогут определить ценность каждой из них? Оно действительно чем-то отличается одно от другого? И нет, оно ничем не отличается, кроме того, что какие-то имена, какие-то произведения, картины оказались в нужном месте, в нужное время и имели свой элемент удачи, может быть, маркетинга, продвижения, для того, чтобы выйти на первый план, войти в историю. Но нет, если вы с душой, со смыслом и вкусом нарисуете свою картину в своем стиле, абсолютно абстрактную, она не будет хуже, чем эти картины. Хотя она будет стоить ноль, и вы можете ее повесить на стену, подарить другу или выбросить. И причем, когда вы ее выбросите, ее никто подбирать не будет, она никому будет не нужна. Ее ценность будет $0. Но она будет не хуже, может быть, не хуже. Даже нужно на нее посмотреть, конечно, но вполне возможно, она будет не хуже, чем Энди Уорхол, Поллок, и не хуже, чем Марк Ротко. Все это, по-моему, началось примерно с Энди Уорхола. То есть человек, который был гондон и как художник, и как человек, просто достаточно почитать там эти его дневники, его записи, это чудовищно скучно, претенциозно. Неинтересно, нет в этом никакого смысла. Если ты вошел в историю, тебе теперь экзальтированные тетечки и критики будут лизать зад и будут все объяснять твоим божественным происхождением, но просто его друг, знакомый падает, кончает жизнь самоубийством, и ты говоришь, что эх, жалко, что ты не успел это заснять, не потому что ты бог. Это потому, что ты гондон из большого города, который в этой своей богемной жизни потерял и остатки человечества, все это атрофировалось в тебе. И ты просто убожество и нравственное, и творческое, и моральное. И ты клепаешь, ну, просто свое говнище, эти свои трафареты. И клепаешь вовремя, клепаешь в то время, когда человечеству нужно сделать новый шаг в демократизации искусства, в том, что оно вообще способно назвать искусством, и оно твои трафареты называет, начинает называть искусством. И все, и дальше уже подключаются экзальтированные тетечки, которые могут писать целые библиотеки, описывая божественность этого гениального творчества. И там в квартире, в музее твоем, всего, что там, весь этот мусор теперь оценивается в 600 миллионов долларов. Ну, и, ну, конечно, там, может быть, какие-нибудь подарки, которые действительно имеют какую-то ценность. Не то, что созданы им самим, но это мусор. Скажем прямо. И да, это очень хорошо, что этот мусор стал частью творчества, стал частью эстетики и художественности этого мира. Потом по-настоящему талантливые дизайнеры, художники это все начали использовать и в творчестве, и в полиграфии. Это прекрасно. И в этом отношении Энди Уорхол молодец. Но, тем не менее, все, что он делал, это не настоящее произведение искусства, как в классической эпохе, которое стоит миллионы долларов. Это трафареты, которые стоили 1000 баксов. Ну, сейчас инфляция там до 5000 можно поднять. Так они и стоят. И больше они не стоили никогда. Благодаря таким именам современных художников, искусство, оно как бы спустилось в мир. Как в электронной музыке. Где весь спектр возможных звуков, любой пацан теперь в любом сэмпловом музыкальном редакторе может расставить по дорожкам и создавать свои треки бесконечно. И за какими-нибудь редкими исключениями вы не скажете, какой-то из этих треков и из этих бесчисленных музыкантов-пацанов лучше или хуже. И вот искусство какого-нибудь Энди Уорхола, Поллока, Марка Ротко — это handmade. Это не искусство, каким мы привыкли его воспринимать в его высоком классическом понимании. Это handmade. И идея всех этих критиков, обоснователей современного, продающегося за десятки миллионов искусства, о том, что вот как бы естественный возглас простого, ничего не понимающего человека «И я также могу», он выдает в этом человеке только его непонимание, его необразованность и его темность. Это неправда. На самом деле, да, и ты также можешь. И это нет, это не будет хуже. Да, никто это не купит, даже друзья, может, не повесят на стену. Но это ни о чем не говорит. Ты действительно так же можешь. Суть этой эволюции искусства, которая произошла в 20 веке, тем, что оно стало полностью демократичным. Оно стало таким широким, что захватило весь мир. Все бытие. Оно стало хендмейдом. Оно стало хендмейд творчеством. И ты также можешь. И поэтому это хендмейд творчество, начиная как минимум с Энди Уорхола, оно и стоит как хендмейд творчество. При всем уважении к нему, что он оказался в нужное место и в нужное время, и стал именно тем именем, которым обозначена еще одна ступенька спуска творчества в мир, еще один уровень хендмейда, который стали называть творчеством, его картины не стоят никаких миллионов, так же, как и твои, если ты решишь этим заняться. Ну да, он был первым признанным. Другие, кто делали трафареты, их трафареты оказывались на помойках. Возможно, те, кто делали трафареты после Энди Уорхола, они стоили 1-5 тысяч долларов, потому что они не были первыми, кого признало человечество с их трафаретами. Но если мы отвлечемся от исторической ретроспективы, если мы просто будем смотреть на сами картины, ну, handmade и есть handmade. Но человечество продолжает создавать художественные иерархии и продавать одни картины за 5 тысяч долларов, а другие за 50 миллионов. А почему? Старой ретроградной ментальности людей, коммерческой старой структуре, нужна иерархия. Какой арт считать хуже, какой считать лучше, какой дешевле, какой дороже. Какой можно загнать мультимиллионерам за десятки миллионов долларов? Какой за 1500-5000 долларов повесить на стену офиса, чтобы просто сочеталось с интерьером. Что покатит и за $300, а что стоит возле мусорки, и его никто не берет. Социуму нужна иерархия по цене. Ранжирование по цене ясно, четко, численно, достоверно и всем понятно. И как муж моей сестры иногда тоже покупает NFT и какие-то там распечатки этих NFT, которые как бы в каком-то типа ограниченном количестве экземпляров сделаны, хотя я никогда этого не понимал. Человек, который это распечатывает, ты просто ему поверил, что он только 100 копий напечатал? Ну, может, их эти 100 копий просто печатать бесконечно. 1000 напечатать с номером 1 из 100 копий, 1000 напечатать с номером 2 из 100 копий. В чем тут фишка? Напечатать же можно сколько угодно. Это же принт. А как это может влиять на цену? Просто потому, что он захотел напечатать только 100 копий. Ну хорошо, если он не хочет обманывать, это потом вылезет в сеть, если там будут две одинаковые номер 2 из 100. Но потом ему нужно будет денег на следующую яхту побольше. И он анонсирует новый выпуск. Это будет новые 100 копий этого же принта. Extra Editor Special Unlisted Prints. А еще может немножечко изменить палитру. И это будет Really, Really Unique Seldom Limited Edition Prints. С немножко отличающимся оттенком. Так можно бесконечно принтовать и придумывать какую-нибудь херню. И он время от времени покупает эти NFT, вкладывает деньги. И некоторые ему вроде как нравятся. И я все время пытаюсь спросить, насколько тебе они нравятся действительно как творчество, как искусство. Он всегда говорит, сколько они стоят. А я пытаюсь узнать, пытаюсь разобраться, не сколько они стоят, мне без разницы, сколько они стоят, как ты сам видишь их как произведение искусства, как ты сам видишь их художественную ценность. Предположим, ты не знаешь, сколько они стоят. Как ты можешь оценить их как художественное произведение, каковыми они себя позиционируют. Сколько они стоят и почему они столько стоят, это другой вопрос, об этом тоже можно подрассуждать. Но, конечно, такая иерархия по цене самая удобная. А о художественной ценности можно даже перестать задумываться. Но откуда действительно берется эта цена, откуда берется эта иерархия? Ну и в цене, и в известности, соответственно. Думаю, здесь, сейчас, в наше время, прежде всего, хороший менеджмент и удача. Ну, плюс какие-то социально-психологические факторы, может быть, которые выносят на поверхность кого-то с каким-то элементом новизны, который цепляет. Хотя вокруг десятки тысяч вариантов с другими индивидуальными элементами новизны, но они так не зацепили. Плюс, опять же, удача и менеджмент. Правильное время и место, когда именно на каких-то высоких ступенях известности отсутствует какой-то вариант новизны, разнообразия, который уже появился в глубинах, в недрах, там где-то появились залитые струйками краски картины, а ни один художник, который льет струйки, еще не стал всемирно известным и на уровень миллионов долларов еще не вышли, ну какой-нибудь из них выходит. Хаотично, случайно какой-нибудь, или тот, на которого приятнее смотреть, или тот, который больше всех эпатирует, или тот, у которого эти струйки действительно создают самую гармоничную структуру заполнения пространства холста цветом, элементами определенного размера и формы и так далее. Вот, и он занимает нишу великого художника современного искусства, который торгуется за миллионы долларов. Остальные точно такие же или даже лучше, но которым по какой-то причине, как минимум половина из этих причин при этом хаос, случай, не удалось занять его место, остаются там внизу, и их картины продолжают торговаться за 1500 долларов или стоят у мусорного бака, потому что картина слишком большая, в мусорный бак не вмещается. Их никто не берет, не подбирает. Spotify, музыкальный сервис, проявил как-то очень интересный эксперимент. И этот эксперимент, по-моему, достаточно концептуальный. Объясняет довольно полно хаотичный процесс создания хитов. Вообще, вот эту психологию создания хитов, менеджмент, его же уже давно исследуют, уже давно разрабатывают. И тем, кто занимается менеджментом любой художественной продукции, это же, в принципе, давно уже известно. Вкладываешь большие деньги, и тебя выводят наверх. Ну, конечно, у тебя тоже при этом должны быть какие-то элементы, с которыми можно было бы работать. Но если мы говорим о социально-психологических каких-то аспектах, которые приводят к популярности, к звездности, то они давно уже не мистерии, давно уже не черный ящик, с ними работают, их знают специалисты в своем деле, менеджеры. Так вот, Spotify провел такой эксперимент. Там типа этот программный интеллект платформы создает плейлисты для пользователей, анализируя их пристрастия, их вкусы, анализируя то, что они до этого прослушали. И с помощью этих алгоритмов возникает такая самоорганизация иерархии плейлистов, и, соответственно, хиты генерируются сами собой в зависимости от того, что люди слушают. То алгоритм начинает выдавать им в первых строках, и, соответственно, прослушивание снова увеличивается. И вот Spotify провел такой эксперимент. Он изолировал несколько групп слушателей, по несколько тысяч человек, там по 5, по 10 тысяч человек, в этих алгоритмах друг от друга. Так что алгоритм анализировал только активность слушателей внутри этой группы. Как будто остального Spotify вообще не существует. Вот что внутри группы вот этих вот 10 тысяч человек прослушивают чаще всего, как прослушивают, что ищут. Ну, то есть то, что Spotify, в принципе, делает для всей популяции слушателей. Здесь он проделывал то же самое в маленькой избранной несколько тысяч человек популяции слушателей, не смешивая их с общей популяцией. Соответственно, в каждой из этих 10-тысячных популяций начал формироваться свой рейтинг. И в конце концов, в каждой из этих изолированных популяций возникли свои звезды. Звездные авторы, свои хиты. Больше половины были уникальны для этой замкнутой популяции, созданной Spotify. Они были при этом похожи друг на друга. Но это были разные группы, это были разные исполнители в каждой из этих отграниченных замкнутых популяций. То есть, видимо, все-таки на первые места попадали музыканты с какими-то определенными характеристиками. Это да. Но только и того. И это совершенно не значит, что именно конкретный какой-то музыкант или группа, которые стали звездами, стали хитом, они неизбежно должны были стать хитом. Больше половины значения здесь играет случай. Перезапусти этот процесс с нуля, и наверх выйдут уже другие группы, уже другие исполнители. А правильный менеджмент продвижения кардинально помогает этому процессу. И в наше время этот менеджмент — это практически та же самая вариация soft skills, которая оказывается важнее даже профессиональных навыков. Я уже не говорю о действительном художественном значении или об уровне смысла в продвигаемом. Вершина современная, вершина маразма тут, конечно, эти NFT, где вообще остался только менеджмент, ну и случай, в принципе. Если аналоговое современное искусство хотя бы продолжает пытаться притворяться искусством, то NFT это просто пацанячьи говнокартинки в большинстве случаев, в которых сформировалась та же иерархия цены от $1 до сотен миллионов. И какой-нибудь там малазийский студент с головой головастика, просто фотографируя себя на веб-камеру, становится долларовым миллионером почему-то, потому что эти его фотки, его головы на веб-камеру почему-то начинают покупать за миллионы долларов. Причем интересно, на этих NFT-платформах там даже не поддерживаются нормальные графические типы файлов с нормальным размером и разрешением на многих. Там сраные гифки и мелкие сжатые джпеги. И чисто пацанячьи залепы продают там за сотни, за десятки миллионов долларов, только потому, что она закодирована каким-то определенным образом, типа это NFT. Ну, конечно, уникальность, цифровой код и 5-10, блокчейн, все это важно для каких-то технологий и в каких-то случаях. Но здесь речи о искусстве, о действительно художественной ценности даже уже и не идет. Какой-нибудь фотограф, который просто на большом листе в фотошопе тупо посбрасывал тысячи своих фоток и сделал простейший коллаж, который почему-то продается, ну, не за 1000 баксов, ладно, всякий труд человека должен как-то оцениваться, за 90 миллионов долларов, окей. При этом, соответственно, думаете, хоть как-то настоящее искусство будет там за 1 миллиард продаваться? Нет. А оно, наверное, будет висеть за 10 центов, и его никто не купит. Как повезет, какой будет менеджмент? Так как выглядело бы поле творчества, если бы люди на Земле не были идиотами в своей массе, ретроградными и вечными? Они бы осознали окончательное приземление искусства в мир. Никакое практически современное искусство уже просто не стоит миллионы. Уже так не творят, уже так не пишут. Эпоха искусства, стоящего миллионы, прошла как минимум в начале 20 века. Энди Уорхол при этом молодец, так как он ввел в пространство искусства handmade. Точнее, он опустил пространство искусства до уровня хендмейда. И это неплохо, потому что таким образом он расширил пространство искусства, сделав его полностью демократическим, всеобщим, доступным каждому. Он соединил его с жизнью. Кто-то скажет, что ради этого он не поднял жизнь до уровня искусства, как пытались сделать символисты и русские деятели Серебряного века, а опустил искусство до жизни. Да, но это единственно возможный вариант. Сказки о духовной эволюции людей и человечества, по крайней мере, в таких коротких исторических сроках, о которых мы говорим, это всего лишь сказки. По-другому вы искусство с жизнью и не соедините. И все эти современные пятна на холстах, трафареты и аппликации – это handmade. И да, всякий так может. Ладно, у кого-то будет меньше индивидуальности, у кого-то больше индивидуальности в этом. Ну, во-первых, это самореализация, здесь тоже нужно осознать себя. Нужно достаточно иногда видеть, иногда понять для кого-то. У кого-то от природы индивидуальность такая, что он с детства может так и лучше. Кто-то будет более интереснее, кто-то менее интереснее. Кто-то понятен одному, кто-то понятен другому. Но да, это уже не удел тех, кто официально называется художником. И в целом это достаточно большой процент людей, которые можно обобщить этой фразой. Это handmade, и всякий по-своему так может. Если захочет, если этим займется. И не надо для этого искусства, для этого творчества писать трактаты, которые обосновывают его художественную ценность. Она будет заключаться в нем самом, в индивидуальной самореализации каждого человека, который будет так творить. Ну и можно, конечно, писать и трактаты, но тогда можно их писать и для любого хендмейда, для любого такого индивидуального творчества. Но, как минимум, начиная с Энди Уорхола, это хендмейд, который стоит, ну ладно, 2000 баксов за трафарет. Все. Никаких 600 миллионов долларов, конечно, это все не стоит, в принципе. Если бы люди осознали эту революцию хендмейда, которая произошла с искусством в 20 веке, это был бы такой фазовый переход в пространстве творчества. Переход, в котором не нужны были бы все эти панегирики, не было бы всей этой ценовой иерархии, не было бы продаж этого хендмейда за десятки и за сотни миллионов долларов. Искусство действительно растворилось бы в мире. Мы знали бы Энди Уорхола, многие считали бы его молодцом, который опустил искусство до уровня 2000-долларового максимум хендмейда, который будет стоить 2000 долларов. И оригиналы эти висели бы у кого-нибудь в прихожей и продолжали бы стоить те самые 2000 долларов. Потому что здесь сама эпоха вот этих вот оригиналов за миллионы долларов, как в классическом искусстве, она закончилась. Даже историческая известность этого Энди Уорхола, она была бы никак не связанная с реальной стоимостью этих его хендмейд работ, этих его трафаретов, этих картин. Потому что сама картина ничего не стоит, сама картина просто трафарет. И, кстати, многие из современных художников, современных творцов, они понимают ретроградность системы коммерческой оценки творчества и даже пытаются бороться с ней, как, например, Бэнкси, который там шредером уничтожает собственные картины, как музыканты, которые, становясь успешными, автоматически, начиная продаваться, становятся коммерческим проектом, и самые осознанные из них пытаются придумать, как этого избежать, как остаться творчеством, как перестать быть коммерческим проектом. И у них не получается найти ответ, потому что это такой автоматический процесс. Но вот если бы мир дозрел до правильного понимания современного искусства, это произошло бы само собой. Здесь нет иерархии, нет классиков, нет картин за миллионы долларов и вообще всей этой иерархии метров и не метров. Есть, конечно, какие-то градации, какие-то самоорганизующиеся процессы известности. Можно и в хендмейд-искусстве создавать какие-то иерархии более или менее оригинального, лучшего и худшего по каким-то параметрам. Но это все будут такие микротурбулентности, микроиерархии. Все такое искусство, начиная от самого Энди Уорхола, это все бесконечные вариации индивидуальных самореализаций в художественном творчестве, хендмейдов, которые, включая Энди Уорхола, при адекватном осознании их, без мифотворчества, без менеджмента, будут стоить 2000 долларов, 5000 долларов, 10 тысяч долларов самые известные, чтобы оправдать работу галереи, где они выставляются. И вот в этом и должна быть настоящая революция современного искусства. Революция без классических иерархий. Революция бесконечного разнообразия индивидуальностей, полностью ушедшего в мир искусства. Больше искусства как вот этой вот глобальной волны развития культуры человечества, его уже нет. Эта волна есть в науке и в технологиях, в основном уже больше в технологиях. Век искусства как фронтальной волны развития человечества уже прошло, так же как оно в свое время прошло для религии. Есть бесконечный поиск, игра элементами, бесконечное варьирование индивидуальностей. Конечно же, всегда будут какие-то находки, всегда будут какие-то открытия, свои сферы, свое движение куда-то. Какие-то находки будут подхватываться другими и распространяться, создавая или изменяя стили, методы, творчество и прочее. Но это все уже не эта фронтальная волна развития творчества, искусства и вообще видения человечества. Это уже все микропроцессы. И кто принесет какой-то там новый элемент, который среди миллионов этих элементов и самореализаций вдруг понравится всем, и все начнут это подхватывать, и ты начнешь видеть влияние этого элемента в творчестве других, это уже не так важно, как было важно раньше. Это все, так сказать, фоновое развитие творческой сферы. И человек, увидев картины Поллока, должен был бы просто сказать: «О, классно! Я тоже так хочу попробовать рисовать». И попробовать рисовать в процессе, обрести какую-то свою индивидуальность и творить собственные абстракции, а не торговать их за миллионы. Потому что картины этого человека будут стоить, ну, не намного дешевле, чем оригинальные картины того же самого Поллока. Современное искусство интересное есть, всякое разное. Оно продолжает быть. Как-то здесь в Окленде я однажды посетил выставку современного новозеландского искусства. Где-то треть из них мне прям действительно очень понравились. Оригинальные, интересные. Многие запомнились. Стоило оно все где-то от 1,5 до 5 тысяч долларов. И теперь я понимаю, что настоящее искусство сегодня и стоит от 1,5 до 5 тысяч долларов. Ну, то есть, какой-то из них может стать еще более популярным, там его цена поднимется до 50 тысяч долларов, но берем как бы базовый уровень от 1,5 до 5 тысяч долларов. Действительно хорошее индивидуальное искусство, какое сейчас в нашем мире и существует. Без менеджмента, без мифологии, без искусственной накрутки известности, популярности. Десятки миллионов стоит NFT-дерьмо. Стоит не творчество, стоит не искусство. Искусство стоит 5000 долларов. Ну, это не значит, опять же, что как-то случайно и искусство не может начать стоить десятки миллионов. Всякое бывает. Здесь цена с реальной художественной ценностью творчества, она скорее не сильно даже антикоррелирована. Она просто тут совсем никакой взаимосвязи, никакой корреляции есть. Скорее всего, есть, может быть, если мы говорим о современном искусстве, небольшая антикорреляция. Потому что есть, наверное, просто миллион еле выживающих, совершенно прекрасных, индивидуальных, оригинальных, интересных художников, которые пытаются продаваться за 1000, за 5000, их то берут, то не берут. И есть NFT-дерьмо, цифровой мусор, шлак, или там банан, приклеенный к стене, развод, лохотрон за миллионы и за десятки миллионов долларов. Если посчитать количество тех и других, пожалуй, будет очень сильная антикорреляция. Тогда можно будет точно сказать, что настоящее искусство сейчас стоит 5000 долларов, точно не искусство стоит десятки миллионов. Но так как того, что стоит десятки миллионов, его в принципе меньшее количество, туда же может пробраться и что-то интересное, и тоже может, наверное, начать стоить миллионы или десятки миллионов. Просто его будет не просто меньше, его будут единицы. По сравнению с тем, что стоило по 5 тысяч, по 1,5, по 5 тысяч долларов. Здесь это коммерческое признание, известность и коммерческий успех. Оно, я думаю, пожалуй, просто лежит в совершенно другой плоскости. И оно принципиально не коррелировано с художественной ценностью. Поэтому оно может его содержать, может не содержать, как повезет. Помнится, проезжая через Лондон, я решил походить по арт-галереям. К сожалению, в английском языке арт-галереи – это и художественные музеи, и галереи, где продаются картины. И отделить одно от другого просто невозможно. Оно все называется одним словом арт-галери. Мне нужны были именно те, где продают картины современные. И в самом центре, сити, там вокруг парламента – я нашел несколько и зашел. Дело в том, что я тогда делал принты своих фотографий на холсте. И мне интересно было, как технически на этом холсте размещают картины или другие принты. Сейчас картина, она же не обязательно должна вставляться в рамку. Она может быть просто натянута на подрамник, холст. И как это делают другие? Я научился очень аккуратно подворачивать правильно этот холст. Сделал скрипт в фотошопе с зеркальными отражениями картины, самого принта, по краям, так, чтобы картина как бы бесшовно по краям перетекала в свои собственные отражения, чтобы заполнить ими бока холста, натягиваемого на подрамник. Ну, чтобы там эти куски холста с боков не были белыми, чтобы как бы картина туда продолжалась. Научился аккуратно подгибать, научился пистолетом, скобками, прибивать с обратной стороны подрамника. Вот. Ну и все это я придумал сам, как делать. И мне интересно было, что придумали другие. И вот я захожу в самые центральные арт-галереи Лондона, в самом центре. В одной из них я вижу выставку фотографий, распечатанных формата А3. Как бы фотографии, сделанные очень плохой мыльницей, сделанные очень плохо. Практически испорченные фотографии. Там какие-то школьницы сидят на бордюре, и вот как люди, которые первый раз берут в руки фотоаппарат, практически весь кадр там занимают там крыши домов на заднем плане, небо, деревья, и где-то внизу сместились там сбоку эти школьницы, которые еле вошли в кадр. Или собака, которая потянулась носом к камере, тут фотовспышкой, а оно все максимально дерьмово, снято с фотоспышкой, все такое вот, все мыльное, с одним фокусным расстоянием мыльницы, у которой даже фокусировать ничего не надо, ну, то есть, прям вот такое вот. И вот собака потянулась, типа, носом, и этот нос засвечен вспышкой на весь кадр, ну, то есть, просто мусор. Вот. И вся арт-галерея посвящена этой вот выставке фотомусора. Не знаю, в чем художественная идея, замысел. На входе большой плакат с длинным объяснительным текстом был. Я его не читал, мне не очень интересно. Ничего натянутого на холст там не было. Пошел искать другую арт-галерею. Нашел. Тоже в центре. Тоже в округе вокруг британского парламента. Там были картины, наконец, на подрамниках, как я делаю. Тоже довольно большие размером картины. Даже больше А3, некоторые размером с ватман. И эти картины, это были рисунки типа графика. Нет, графика тут плохое слово, потому что графика все представляет собой все-таки картину. А здесь были пошлые рисунки, нарисованные как бы ручкой шариковой. Как бы вот ребенком, который не умеет рисовать, каким-нибудь младшеклассником, пацаном, ну, который любит уже рисовать пошлости. И вот там голые какие-нибудь женские фигуры, тетки, голые мужики с хуями, как какой-нибудь хулиган мог бы рисовать на стене туалета. Вот точно так же. Не имитация плохого рисунка. Просто пошлые, плохие рисунки ручками, как со стен туалета. Ну, на стенах туалета, кстати, бывают хорошие рисунки. Тут они были прям одной линией криво нарисованы, реально плохие. Ну, это ладно. Мне интересовало, как оно натянуто на подрамник. Сравнить опыт художников с центральных лондонских галерей с тем методом, к которому я пришел сам, не видя других примеров. И вот я увидел, что на подрамник оно было натянуто, в общем, так же, как и нарисовано. Просто через задницу, скобами, степлером, прям на боковых краях подрамника, не сзади, как я делал, а прям вот на виду, по бокам. Неровно, хреново, кое-как, просто тупо пристеплено. А вокруг торчат во все стороны края этого холста, отогнувшись по сторонам. Ну, тогда я понял, что центральных лондонских галерей мне, пожалуй, в жизни не видать. Потому что для этого ты должен уметь делать дерьмо. Причем не только то, что конкретно изображено на холсте, а вообще то, к чему ты прикасаешься, должен делать дерьмо. А я как-то вот все не специализировался на дерьме. Это опять же к тому, что стоит $5000, а что стоит десятки миллионов долларов. В общем-то, здесь главный, наверное, принцип менеджмента – это оказаться в тусовке. Оказаться, чтобы тебя в принципе рассматривали. Чтобы твое имя стало известно. Конечно, для этого нужно что-то сделать. Нужно, чтобы тусовка начала твое имя распознавать. Причем это не обязательно должно быть именно то творчество, которым ты стал известен. Это может быть абсолютно что угодно. Главное, чтобы имя распознавалось, чтобы оно узнавалось. Продукт это искусственного менеджмента, вкладывание денег. Или действительно человек сделал что-то, что было подхвачено тусовкой, а потом социумом, обрело популярность, известность, случайно или из-за каких-то своих качеств было вынесено на поверхность. Это главное. Например, во Владивостоке как-то я сходил на выставку картин, так называемых, Артемия Троицкого в одной из центральных городских галерей. В принципе, во Владивостоке этих галерей не так-то и много. Но это, по-моему, где-то было в галерее Арка, то есть в самой известной. Вот, Артемий Троицкий не художник от слова совсем. С картинами, которые выглядят так. Например, тоже достаточно большого размера лист серой бумаги, причем где-то формата А3. Интересно, что вот все эти люди, они, у них непререкаемо высокий уровень самоуверенности. Они берут большие холсты, большие листы, даже не А4. И вот лист серой бумаги А3 и толстой линией неотточенного простого карандаша нарисована одна просто такая кривая. Ну, то есть рука человека совсем с улицы, совсем от природы, не имеющего никакой предрасположенности к изобразительному искусству. Кривая вертикальная линия, сверху ее пересекает такая же кривенькая горизонтальная линия, получается крест. И снизу типа сопочка, этот крест стоит на сопочке, такая же одна холмиком линия, изображающая сопочку, на которой стоит крест, и под этой линией точечки, ну, типа травка на этой сопочке. Он, конечно, не обязан быть художником или не должен уметь рисовать, но вот в классе из моего опыта, когда я учился в школе, дети постоянно что-то рисуют в тетрадках или на парте, или прям в учебнике, и довольно много детей сами по себе все-таки имеют какую-то индивидуальность и способность эту индивидуальность выразить, чиркая ручкой даже в тетради. Это причем не один, не два человека на класс, а несколько мальчиков и девочек. Один-два умеют прям очень симпатично, красиво и привлекательно рисовать. Несколько умеют это делать, сидя на уроке, достаточно индивидуально. Вот Артемий Троицкий, к сожалению, к ним не относится. Он абсолютный ноль. То есть вообще. Понятно, что у некоторых картин забавные подписи, и некоторые связаны как бы с его тусовкой. Но вот то, что его имя уже широко известно, достаточно для того, чтобы он с этой как бы выставкой этих своих как бы картин из этой своей Москвы доехал, гастролируя до Владивостока, собирая деньги за билеты и останавливаясь в центральных галереях городов. Можно провести такой эксперимент. Взять, допустим, подъезд какого-нибудь дома многоэтажного, позвонить в каждую квартиру, дать людям, которые там живут, по листу бумаги, например, А4, дать карандаш и сказать прямо сейчас тут же что-нибудь нарисовать просто, что угодно. Пусть сами придумают что, как и сами это нарисуют. И вопрос даже не в том, как нарисуют и умеют ли рисовать, а в том, что, наверное, больше половины просто обычных людей, жителей какого-нибудь подъезда, какой-нибудь многоэтажки, все-таки сумеют выразить хоть как-то более-менее интересную индивидуальность, даже не умея рисовать. С хоть какими-то хотя бы забавными идеями и хоть какой-то передачей себя, отличной от других, в штрихах этого карандаша, который они оставят на бумаге. То есть больше половины подъезда, любого случайно взятого, с абсолютно случайными людьми, нарисуют лучше, интереснее, оригинальнее, творчески, чем вот эти картины Артемия Троицкого. Но, конечно, их не повезут через всю страну с выставками в центральных галереях городов. Кроме того, что эти их рисунки, сделанные сходу, будут лучше, чем его рисунки, главное отличие в том, конечно, что их имена никому не известны. Другой пример того, что позволяет сделать имя человека, которое уже известно в тусовке. Недавно была новость, киношники выбрали самый лучший фильм всех времен и народов. Не голливудские, настоящие люди художественного кинотворчества. И самым лучшим фильмом всех времен и народов они назвали фильм бельгийской режиссерши Шанталь Акерман, который называется просто как бы имя и адрес. Жанна Дильман, Набережная коммерции 23, 1080, Брюссель. Это такой 3,5-часовой фильм, как и положено быть настоящему киноарту, где о нашем времени и терпении никто не заботится, снятый из статичных, редко сменяющихся точек, где просто в квартире женщина все эти 3 часа что-то делает. Они ужинают с сыном, причем вот, по-видимому, от начала до конца, как ужинают, все это и показано. Она стоит, гладит белье. Ну и в конце даже есть некоторый экшен, честно говоря. У этого всего есть даже некоторый сюжет. Чтоб не спойлерить, его не рассказываю, да это и не важно. Ну, может быть, бог с ним, самым лучшим фильмом всех времен и народов. Киношникам лучше знать. Но вот у этой же режиссерши, у этого же автора, лучше сказать, в таком авторском арт-кино создатель не просто режиссер, он, в общем, по крайней мере, управляет абсолютно всем процессом, поэтому, наверное, лучше называть его не режиссером, что есть отдельная все-таки специализация, а автором в целом. Вот, и у этой авторши есть другой фильм, называется «News from Home» — «Новости из дома», которую моя подруга назвала одним из своих любимых фильмов. Этот фильм — это любительские съемки города Нью-Йорка. На фоне этих съемок иногда читается письмо как бы по-французски из дома девушки, которая находится в Нью-Йорке, и она получает письма из дома и их зачитывает на фоне видов города. Моя подруга сказала, что смысл этого фильма в ощущении одиночества, затерянности в большом городе, которое она ощущает, читая письма из дома. И это все прекрасно, но дело в том, что он снят вообще никак. Вообще никак. То есть я сам бесконечное количество часов ходил и хожу с телефоном на палке и с фотоаппаратом на стедикаме, снимая видео городов, и прекрасно уже вижу и чувствую, как это снято. И вижу, что у Шанталь Акерман не было времени хоть как-то ознакомиться с этим городом и заранее посмотреть и выбрать места, которые она будет снимать. Они взяты и сняты хаотично. То есть абсолютно безликие кадры. Если это какая-то пустая улица, то это прям, ну прям совсем рандомная пустая улица. Если это какой-то газетный ларек, это прям совсем первый попавшийся и оказавшийся совсем безликим газетный ларек. То есть даже если ты пытаешься снять что-то совсем типичное и безликое, знаете, просто типичное и безликое, и то, что ты пытаешься изобразить как типично безликое в кинематографе, это все-таки совсем разные вещи. Вот там я вижу, человек просто не выбирал. Человек снял первые попавшиеся. У человека, видимо, не было времени или возможности, и при этом нет, не было никакого авторского замысла снимать что-то очень типичное и безликое, потому что время от времени она пытается снимать что-то действительно интересное, чтобы оно попало в кадр. Но попадает изредка. Ну, так получилось. Потому что заранее, видимо, не было у нее возможности это дело отбирать. В принципе, она направляет камеру по возможности, там, где есть только возможность, направляет ее вообще на туристические виды, на attractions, на что-нибудь симпатичное. Но получается далеко не всегда. Она направляет камеру на красивый вид города. Каждый раз, когда только предоставится возможность. На эту стену небоскребов. Но вот она снимает эту стену небоскребов с окна движущейся машины. И этот красивый вид все время чем-то преграждается. Машинами, которые едут по соседней полосе. Прям тут, рядом, в полутора метрах. И причем в трафике с пробками и со светофорами эти машины все загораживают прям надолго. И это все не вырезано. Или стена какая-нибудь кирпичная. Просто загородила километра на полтора довольно медленной езды. И только кончики этих небоскребов сверху торчат. Ничего не вырезано. Потом еще остановились у этой стены на светофоре. Ничего не вырезано. Или так вот едем. И тут светофор. И так половина кадра глухая. Стена дома, половина кадра там соседняя улица. И я вижу позыв чуть-чуть повернуть камеру в сторону красивого, чтобы не было настолько уж плохо, чтобы не было половина кадра, глухая стена. И такое микродвижение камеры немножечко в сторону красивого. Но остановленное, потому что придется вырезать. А так оно, так все и вошло в этот фильм. Ничего не вырезано. Между чтением писем промежутки минут по 10 или больше. То есть читает она эти письма из дома только иногда, изредка, время от времени. Работы со звуком никакой нет. То есть, когда съемки где-нибудь в метро или на улице, шумно. Когда внутри машины, соответственно, они еле доносятся. И чтение писем за кадром, оно не приурочено хотя бы к этим моментам, где почти полная тишина, потому что в закрытой машине сидят. Оно разбросано рандомно. И поэтому вот в закрытой машине почти нет звука. Причем у нее явно не было опыта такой съемки города. Я уже не говорю о том, что она явно это делает сходу и не знает, что она снимает и что сейчас появится. она держит камеру строго перпендикулярно в окно движущейся машины. Я по опыту знаю, что хотя она, в принципе, там большую часть времени едет очень медленно в пробке, я знаю по опыту, что хорошо бы держать камеру здесь под углом, потому что тогда движущиеся объекты, попадающие в кадр, их становится видно, они попадают в кадр уже немножко издалека, когда они еще двигаются не так быстро, и они дольше остаются внутри кадра, можно больше разглядеть. Но здесь нужен хотя бы небольшой опыт попробовать снимать с окна движущегося транспорта, чтобы это понять. Я вижу, что у этой Акерман этого опыта не было, и она снимает прямо, перпендикулярно. Вот. И потом все это вошло в фильм. Вообще ничего не вырезано. Это я тоже понимаю, когда жалко отснятого материала и хочется по максимуму все вставить. Это мной тоже прочувствовано. В общем, фильм — это плохое видовое видео с видами города. Хуже, чем любое из современных видео, которое с видами городов, которые вы можете найти на YouTube. Ну, во-первых, сама Акерман, конечно, если у нее спросить об этом, она не признается. А если уж ты принят в тусовке, все, что ты делаешь, можно задним числом оправдать, объяснить с художественной точки зрения. Ко всему можно написать сколь угодно большой панегирик. Я, кстати, придумал такую игру, которую можно было бы играть, например, на факультете культурологии. Берется рандомная фотка абсолютно, рандомный тут же нарисованный кем-то рисунок на листе бумаги из тетради, абсолютно рандомное тут же снятое телефоном видео, и дается человеку, чтобы он написал культурологический анализ эссе панегирик. И написать можно сколь угодно долгий, глубокий, проникновенный к абсолютно любой вещи сейчас. Ну, то есть вообще к абсолютно любой. И я могу это также сделать. Творчески, художественно оправдать теперь можно абсолютно все, что угодно. И подвести даже историко-культурологический базис, уходящий фундаментом в вечность. Сейчас это вообще не проблема. Вот, я спрашиваю своей подруги. То есть, получается, должны стать признанными и известными та часть видеосъемок городов на Ютубе. Больше половины их, которые сняты лучше, чем снят этот фильм «News from Home», где хоть как-то отобраны кадры, где человек хотя бы знает, что он снимает. Или, как я привел пример, кинозарисовки, которые раньше в 20 веке показывали по телевизору в России, с действительно красивыми съемками природы, городов. Моя подруга посмотрела эти кинозарисовки и сказала, что она 7-минутную кинозарисовку не досмотрела, потому что ей скучно. А когда больше 10 минут, камера Акерман упирается в стену дома, останавливаясь на светофорах и в пробках, и ты ничего кроме этой стены не видишь, это как бы не скучно. И причем вот письма из дома при этом даже не читаются. Ты просто сидишь и смотришь на медленно движущуюся стену дома. Это не скучно. Она говорит, что в фильме «Акерман» есть смысл, задумка, творческая идея, а в кинозарисовках ее нет, это просто кинозарисовка. Окей, творческая идея, то, что она читает письма из дома время от времени, ну, это очень такая базовая, я бы сказал, творческая идея. То есть, если мы в эту кинозарисовку добавим подходящие по смыслу стихи или прозу какого-нибудь великого поэта, тогда это станет произведением искусства. По крайней мере, там снято красиво, и там действительно люди знали, что снимать, и сняли это хорошо во всех смыслах слова. И в конце концов, если нам нужно передать эффект одиночества в большом городе, кроме чтения писем, иногда на заднем плане, можно передать это какими-то кинематографическими способами тоже. Можно действительно так подобрать кадры и так их снять, чтобы это была визуальная передача этого смысла, этого одиночества в большом городе. Она же причем снимала абсолютно все, что ей попадалось по ходу. И я это все прекрасно знаю, я сам так делаю. Сначала она гуляла по городу, и там есть некоторые статичные кадры просто улиц. Потом она ехала в метро, и там есть кадры метро. Потом она ехала на машине, и там есть кадры с окна машины. А потом она плыла на пароме, и там есть кадры с парома. И причем тоже камера смотрит на Манхэттен с красивым видом. То есть обычные съемки туриста, который направляет камеру на что-нибудь симпатичное и красивое, только ей по дороге не все попадало симпатичное и красивое. Время от времени загораживали дома, загораживала стена, загораживали машины, которые проезжали по соседней полосе мимо. И ничего это не вырезано. То есть просто время от времени почитать несколько как бы писем из дома на фоне и оправдать это все как фильм, как творческую задумку, я уверен, на ютубчике можно найти не просто видео с фоновым звуком, а и множество видео с такими так называемыми идеями, как у Акерман в News from Home. Они достаточно базовые и просты. Хотя я могу культурологически, художественно, в общем-то, при желании доказать, что идеи таких съемок с естественным звуком на бэкграунде само по себе содержит интересную художественную творческую идею. В чем же различие я вижу между этим фильмом Шанталь Акерман News from Home и не очень хорошим таким же видовым видео съемки городов на ютубчике? Главное отличие в том, что имя Акерман всем известно, а имя человека, выложившего его съемку города на ютубчике, никого не интересует. Даже если в отличие от Акермана, но снято осмысленно и хорошо. Так что вот сначала добейтесь, чтобы ваш фильм ваши коллеги назвали лучшим фильмом всех времен и народов, а потом можете просто по дороге включать свой телефон, свою камеру, направлять ее на все что угодно, потом даже ничего не вырезая все это соединять в часовые видеотреки и называть это фильмом. И все будут это делать за вами. Но сначала это нужно заслужить. Сначала нужно, чтобы ваше имя стало известно. Но сущностно в самом видео, которое вы так снимете, и даже в отличие от Акерман, не пожалеете вырезать то, что нужно бы вырезать, сделаете хорошее видео и не будете показывать своему потенциальному зрителю кирпичную стену на протяжении 10 минут, чем это ваше видео будет хуже видео Акерман. Так же, как чем будет хуже холст, на котором вы поиграетесь своими красками, кляксами, и действительно у вас интересно получится выразить этими кляксами, цветовыми или черно-белыми пятнами свою индивидуальность или расположением цветных геометрических фигур в CorelDRAW, чем оно будет хуже Акерман, Поллока, Ротко, Энди Уорхола. Кстати, говоря о Энди Уорхоле как о такой как бы границе вот этого перелома, никем не замеченного в искусстве, когда искусство полностью слилось с миром и стало хендмейдом, я здесь Энди Уорхола привожу как крайнее имя. Ну, то есть, как человека, который совершенно точно сделал мусор искусством. Хотя все началось раньше. Абстракционисты, кубисты, дадаисты. Можно начинать отчет с них. Но там еще можно проследить все-таки развитие творчества как хоть как-то прослеживаемую волну. Как глобальный тренд развития человечества уже на его исходе. Уже эта волна, она настолько плоская, настолько растворяется в отдельных микроскопических турбулентностях, что ее почти незаметно, но по инерции все-таки ход этой волны можно хоть как-то предсказать и предвидеть. А поп-арт — это уже все. Это уже откройте какой-нибудь арт-канал в Телеграме или ВКонтакте, и там каждый пост будут такие индивидуальности с очень интересными творениями, с очень интересным искусством. Их будут сотни тысяч, наверное, или тысячи. Ну, они, конечно, не безвестны, раз они попали в этот канал. Они тоже продаются, покупаются. Несмотря на то, что они действительно оригинальны, интересны, красивы. И многие из них могли бы стать основой какого-нибудь глобального стиля, но уже не становятся. Они уже сами по себе. становится NFT-мусор, который уже за пределами любой эволюции, любого творчества, любого искусства. Просто мусор за десятки и сотни миллионов долларов. Менеджмент, социальная функция полностью отделилась от творчества, от искусства. Вот, так вот, если вы начнете такое творить сами, что делает Экерман, что делал Энди Уорхол, Поллок, и у вас получится выразить собственную индивидуальность. Кстати, не факт, что получится, опять же, это каждый раз, конечно, нужно смотреть индивидуально, но если вы почувствуете, что получилось, и увидите это, чем эти ваши работы, которые, если вы ее вынесете и поставите во дворе у мусорного бака, ее никто не подберет за бесплатно. Чем они будут хуже, чем имена в схожих направлениях творчества, в схожих видах творчества, которые продаются за миллионы, имена которых знают все. И вот я понял, что они чем. То есть есть очень большая вероятность, что ничем. Может, конечно, и хуже. Опять же, нужно смотреть индивидуально. Да, они не будут стоить миллионы. И никто ее не подберет даже за бесплатно. Но сегодня любую handmade индивидуальность можно назвать искусством. Пусть оно будет нужно только вашим друзьям, и то не всегда и не всем, потому что у вас нет фактора имени, то есть нет социального фактора, содержащегося в ваших творениях. Я называю это фактором менеджмента. Но сегодня это тоже искусство. После дадаистов Ротко, Уорхола и Поллока любая ваша личная творческая самореализация тоже является искусством. И отличает его от этих известных имен, работы которых продаются за миллионы долларов, только отсутствие фактора менеджмента в ваших работах. Но, в общем, для творчества оно и не важно. Это вопрос этого мира, а не того. Это не вопрос самого творчества, не вопрос самого искусства. Распознается ли ваше имя и за сколько оно продается или не продается вообще. Так что сейчас можете творить свободно. Каждый может творить свободно. Каждый может создавать искусство. В этом и есть смысл революции, которую произвело современное искусство. Это мир современного искусства, которым художником может стать каждый, просто самореализовывая себя в своем творчестве. И он действительно будет художником. Творчество действительно стало доступно каждому. Ну, каждому, кто почувствует его в себе, кто сможет самореализоваться, кому есть что сказать с его помощью миру, его Богу, его судьбе. Даже если людям это будет неинтересно, и то, что он скажет, будет стоять, облокотившись у подъезда на мусорный бак, и никто это не будет подбирать. А если хотите по-другому, то это вопрос известности, это вопрос менеджмента. Сделайте так, чтобы ваше имя узнавали, если, причем даже не обязательно в той сфере творчества, в которой вы работаете. Если вы пишете романы, как Лев Толстой, вы можете нести такую херню барина, у которого много свободного времени, ну, такую херню, которая, ну, как, не знаю, как философия хиппи в 20 веке. И это будут называть философией. И относиться к этому серьезно. Если вы хорошо делаете ракеты, как Илон Маск, вы можете постить свой рандомный кухонный бред, просто свои рандомные мнения левого чувака кухонного уровня в Твиттере. И почему-то в новостях этот информационный мусор, эти ваши кухонного уровня мнения будут получать, наверное, все 7 миллиардов человек на этом свете. Если вы Артемий Троицкий, вы на серой бумаге проведете пару кривых линий тупым карандашом, вставите их в дешевую стандартную рамочку со стеклом, купленную в супермаркете, и можете отправлять ее в творческое турне по стране. Без проблем. Но для этого вам нужно позаботиться о факторе менеджмента, о факторе имени, о факторе известности. Но это никак не связано с самим искусством, с самим творчеством. Ну, то есть, этот фактор известности может быть связан с самим творчеством, может быть, не связан, это никак не коррелировано. Я почти инстинктивно все продолжаю обдумывать, есть ли все-таки хоть какие-нибудь границы между тем, что можно назвать искусством сегодня, а что нельзя. И, честно, этих границ не нахожу. Причем здесь даже вопрос оригинальности уже не является критерием. Остается, наверное, единственный, и он же самый главный и самый высший критерий, который я ставил бы для себя, по крайней мере. Это если то, что вы делаете, это то, что действительно вы считаете, вы должны сказать этому миру, этой жизни. То, что вы должны показать им. То, что максимально полно реализует в чем-то ваше «я», ваше знание, ваше видение мира, реальности или какой-то ее части. То, за что вы можете ответить, как человек, как художник, просто как духовная монада, спущенная в этот мир. То есть, если вам в своем творчестве есть что сказать миру, и ваш посыл честен и искренен, это действительно то, что вы хотите сказать или показать, и вы отвечаете за свое творчество, значит, это и есть искусство. После появления современного искусства в 20 веке никаких внешних, социальных, формальных критериев и ограничений уже не осталось. В социуме, пожалуй, искусством называется все, что кто-либо публично назвал хоть раз искусством. Оно уже может рассматриваться социумом как искусство. После факта постулирования, обозначения этого акта или этого продукта творчества как искусство. Здесь ничего даже доказывать не надо. В этом и плюсы, и минусы искусства сегодняшнего дня. Не осталось границ ни для чего. Ни для хорошего, ни для плохого. Ни для настоящего, ни для ложного. Искусство спустилось в мир и стало, как сама эта жизнь, лишенным какой-либо инструкции, многомерным, многопараметрическим. И каждому человеку теперь самому нужно для себя определять, во что он верит, что он ценит, что он видит. Формальные, официальные оценки, как всегда, лишь отчасти правдивы. Какие-то правдивы, а в каких-то видишь всегдашнюю, естественную для человеческих существ очарованность именами и оценками других людей, которые при этом действительно искренне меняют их восприятие. Непосредственного восприятия, как всегда, мало. Ну, при этом можно предположить, что оно бы пробилось, если бы у вас было действительно какое-нибудь гениальное, все переворачивающее творение. Но в наше время, когда уже не осталось магистральной волны творчества, как развитие человечества, тех, кого раньше считали гигантами творчества, их тоже уже не осталось. И ничто не переворачивает ничье сознание. И в такой фоновой активности восприятия реальности, видишь, как какие-то адекватные, объективные оценки густо перемешиваются с воспроизведенной мифологией имен, цен, интерпретаций, менеджмента, признаний, непризнаний. Но это же дает возможность освободиться от них, от всех, отодвинуть их все и просто творить, создавать свое искусство, если вы хотите творить. И не будет никаких границ в том, может ли называться ваше творчество искусством или не может. Ну,